Акт девятый. «Всё ходят и ходят», — принялся ворчать Ахтун, пряча в бороде довольную улыбку. И, критически оглядев Савелия, констатировал. «Смотрю, подлечился. На себя снова похож». Счастливый Луи обнял девушку, пожал руку оборотню и заинтересованно уставился на накрытый покрывалом груз. Баюн, спрыгнув с печи, на которой по-царски возлежал в одиночестве, поластившись к Светке, предупреждающе зарычал на содержимое клетки. «Что, фейни у Зельфиры стащили?» — сразу догадался домовой. «И зачем она вам сдалась? Прока от нее никакого. Ума с кулачок, гонору с башню». «Мало ли, в нашей ситуации любая помощь не лишняя», — тяжко вздохнула Светка, поглаживая Баюна. И кратко пересказала последние события. «Добрался все-таки». Ахтун, разволновавшись, стал накручивать круги по избушке. «Ельруна такие скрыты выстраивала! Если бы не Зельфира, ни за что не нашел бы! Слушай, может, ты мне чуть понятнее объяснишь, зачем Барею Эль-Расул? Неужели надеется его мать шантажом к себе заманить? Женщины ради детей на многое готовы». Подуспокоившись, домовой плюхнулся на печь и принялся со значительным видом поглаживать бороду. «Да только мне кажется, что дело не в Васиэль, а в ущемленной гордости. Отказала, отцу пожаловалась, да еще и магически неодаренного предпочла. Ну и потом столько лет сына прятала, причем с помощью матери». Ахтун, подняв вверх палец, внимательно оглядел притихших слушателей. «Это же сколько унижений сразу! Да еще если верить, что сын этот от него!» «Интересно, что он сделает с Эль-Расулом, когда выяснит правду?» — запереживала Светка. «Все, ноги в руки и побежали. С вами хорошо, но нам надо торопиться». Обняв друзей и пообещав, что в следующий раз они или вернутся насовсем, или хотя бы посидят подольше, Светка с Савелием перешли через пространство избушки на корабль. Их там ждали, правда, свои. Прекрасная девушка в зеленых одеждах, хозяйка Медной горы. «А я думала, артефакт перехода утерян», — прокомментировала она их возвращение. «Но ты полна сюрпризов». Светка кривовато улыбнулась, пытаясь мимикой дать понять, что она тут совсем ни при чем, оно как-то само выходит. «Говорят, что Эль-Расула похитили». Судя по интонации, горная властительница рассчитывала услышать опровержение, но, увы. Светка кивнула, подтверждая уже разлетающиеся по кутроге сплетни. «Ясно», — мрачно поджала губы хозяйка горы. «Зельфира помогла? Вы у нее за это фейни похитили?» «Помогла», — снова кивнула Светка. «А фейни мы похитили, чтобы брату вернуть. Иначе его Зельфира шантажирует. Это неправильно». «Неправильно», — согласилась каменная царица, с интересом глядя на девушку. «И ты не собираешься поступить с ними так же? Принудить помогать, пока у вас его сестра?» «Нет», — Светка возмущенно сверкнула глазами и разве что ногой не топнула. «Я надеюсь на добровольную помощь, но силой заставлять не стану». «А Савелий?» Хозяйка Медной горы перевела взгляд на оборотня. «А что, Савелий?» — не сразу сообразила Светка, тоже взглянув на заметно помрачневшего парня. «Отомстить за отца не хочет?» У Светки даже ноги от изумления ослабли. Ей пришлось присесть на корабельную лавку рядом уже с поставленной Савелием клеткой. «За султана?» — неверящим шепотом уточнила она. «Вот уж не думаю». Насмешливо, но с долей сочувствия хмыкнула горная владычица. Его отца, придворного мага, фейни ослепила как раз по приказу султана. С души Светки с грохотом упал огромный камень. Савелия, конечно, было жаль, и его отца тоже, но все же встречаться с наследником шамаханской короны девушка была не готова. Вот сыном придворного мага, пожалуйста. Она же не виновата, что у нее оперение такое яркое. Сквозь зубы процедил оборотень. «Простить не прощу, а мстить не собираюсь. К тому же ее брат потом султана убил, так что мы в расчете. «Значит, просто хотите брату отдать без условий?» Немного резко вернулась к исходной теме хозяйка горы. «Что ж тогда, оставьте мне, я передам. И вам помогу тоже без условий». Светка с сомнением покосилась на Савелия, но тот уже протягивал каменной царице клетку. «Не переживай, в подземелье я против воли держать не стану. Но для моих подданных ослепляющая красота жар-птицы не опасна. Ей не придется прятаться под покрывалом, не придется бояться кому-то навредить. У нас она сможет жить счастливо, летать, где вздумается, и брату ее мы рады будем. Золото и самоцветы общий язык всегда найдут». «Надеюсь», — немного напряженно выдохнула девушка. Горная владычица рассмеялась, а потом взмахнула рукой, и рядом с ней появилась теплая зимняя одежда. Забрать из избушки свою, принесенную из родного мира, Светка не сообразила, поэтому теперь очень обрадовалась. К тому же у Савелия зимних вещей с собой тоже не было, а теперь и сапоги на его размер, и шапка, и тулуп, или как там короткий полушубок с овчиной внутрь называется. «Совета у меня спросить не хочешь?» Склонив голову на бок, хозяйка Медной горы выжидающе уставилась на девушку. «Хочу», — призналась та. «Демон рода Эль-Расула рассказал мне, как его спасти. Вот только я почти ничего не поняла. Может, вам повезет больше?» Последнее время предсказание слишком часто всплывало в памяти, поэтому девушка выдала его быстро и без запинок. «Снег, лед, страх, холодное сердце не бьется. Льдинку в его руках не роняй, а то разобьется. В зеркало на него ты смотри, пусть весна в его память пробьется. Мечом из камня сердце его разруби, только тогда он проснется». «С льдинкой ничем помочь не могу, это уже на месте осмотритесь и поймете, как правильно действовать». Светка даже позавидовала уверенности каменной владычицы. Сама она тоже надеялась разобраться на месте, но все же немного сомневалась. Уже побежденная доморощенная ведьма или изученные по мифам и легендам Горгона с Цербером были опасными противниками, но все же не настолько, как сильный злющий маг уровня Кощея. К тому же ведьму в конце концов победил Аид, а Горгону — князь. С Бореем же придется разбираться самостоятельно. «С весной есть у меня одна мысль — но для этого надо, чтобы у тебя был доступ к зеркалу, в котором заключена великая джина Маат, говорящая только правду». Светка, немного посомневавшись, решилась рискнуть и достала из сумки зеркальце. «Подойдет?» У хозяйки Медной горы приподнялась левая бровь, но больше она никак не выразила своего удивления. Зато сама поразила Светку умением обращаться с ее поисковым артефактом. «Зеркало, зеркало на стене, молодильных яблок, хранительницу покажи мне». «Индуниэль сейчас изволит спать и не желает никому помогать». Египтянка в зеркале выглядела несколько раздосадованной. Возможно, ей не понравилось, что с ней разговаривает посторонний. Но гораздо вероятнее причина крылась в отказе Индуниэль. Светка вспомнила, что точно так же Маат расстраивалась, когда не могла связаться с Савелием. «Зеркало, зеркало на стене, скажи, что внуку Елеруны помощь нужна, а не мне!» Совершенно не удивившись, внесла уточнение горная хозяйка. В зеркале тут же отразилась красивая молодая женщина, стоящая в том самом саду, откуда Светка, а потом и Мариэль похищали молодильные яблоки. «Что тебе нужно?» Не слишком дружелюбно поинтересовалась одна яркая высокая блондинка у другой. Горная царица погладила лежащую на ее плече толстую золотую косу и натянула на лицо подобие улыбки. «Борей похитил внука Елеруны, и если верить предсказанию Кассандриады, вот-вот его заморозит. Нужно будет вернуть весну в его сердце. Ты поможешь? А почему внук Елеруны гулял один? И как так вышло, что Борей его нашел? И куда делась сама Ельруна?» Индуниэль сквозь зубы цедила вопрос за вопросом с таким недовольным лицом, что Светка уже была готова отказаться от ее помощи и послать куда-нибудь подальше. Он уже в том возрасте, когда женится, а не у бабушек разрешение на прогулку спрашивают. — ухмыльнулась каменная владычица, особенно если бабушку похитили. «А Кастеруан опять не вмешивается? Что за мужик?» Осуждающе поджав губы, Индунель уже более благосклонно окинула взглядом всех, кто отражался в ее зеркале. Да, у блондинки из сада с яблоками имелся точно такой же артефакт, как и у Светки. «Ладно, как только понадобится моя помощь, обращайтесь. Я любому смогу вернуть весну в сердце». Самоуверенно хмыкнув, Индунель оборвала связь. «Что ж, с весной разобрались. Остался меч из камня». Инстинктивно проведя ладонью вдоль лба, хозяйка Медной горы с облегчением выдохнула. «Что ж, придется навестить мою сестру, владычицу Медного озера. Оно недалеко, 4 часа пути, но на корабле мы доберемся за 5 минут». «Хорошо». Светка тоже чуть-чуть расслабилась, хотя всю беседу была напряжена и с силой сжимала ручку зеркала. Один Савелий сохранял видимое спокойствие. Но девушка догадалась, что на самом деле оборотень тоже переживает, просто старается это не демонстрировать. Вот только когда корабль поднялся и полетел к цели, Светка, сложив 2 и 2, побледнела. «А зачем нам владычица озера?» «Калибурнус она нам не доверит», — рассмеялась горная царица, погладив свою золотую косу. «Но вам ведь нужен другой меч, Кларент. Он рубит камень, воткнут в камень и сделан из камня моими подданными. Именно поэтому любой из них сможет его вытащить, если владычица озера нам разрешит». «Прямо-таки из камня?» Светка с ужасом представила, сколько такой меч должен весить, и поежилась. «Алмаз тоже камень», — продолжила веселиться хозяйка горы. «А Кларент сделан из обсидиана. Слышала о таком?» «Вулканический камень, образующийся при мгновенном застывании лавы», — заученная еще со школьных уроков географии оттарабанила девушка. «Значит, слышала», — удовлетворенно кивнула златоволосая красавица. «Опускай свой чудо-корабль, прилетели». Переговоры с владычицей озера вела тоже хозяйка Медной горы, за что Светка ей была безмерно благодарна. Правда, та ничего не просила в качестве изъявления благодарности. Жар птицу разве что, так это опять же скорее помощь, чем поиск выгоды. Клетка, кстати, осталась на поляне. О ней должны были позаботиться подданные горной царицы. «Мой подарок у тебя с собой?» поинтересовалась у Светки хозяйка горы, получив от владычицы озера разрешение ненадолго забрать оружие. «Вы оба меч из камня не вытащите. Тут особая кровь нужна, королевская». Девушка достала из сумки небольшой самоцвет, почти ничем не отличающийся от тех, что горная правительница подарила Эль-Расулу, кроме цвета. И протянула его хозяйке. «Азур, мне нужна твоя помощь», прошептала та, поднеся синий камушек к самым губам. Светка ожидала чего угодно — ящерицы, джина, фея с крылышками, какой-либо другой зверушки. А появился красивый молодой парень в лазурных штанах, белоснежной рубахе и медного цвета сапогах. Волосы у парня тоже были рыжевато-золотистые, почти как у Луи. Поклонившись вызвавшей его женщине, парень выслушал приказ и отправился в озеро за едва торчащим оттуда мечом, действительно воткнутым в большой подводный камень. «Ну вот, теперь уж точно, чем смогла, помогла», — удовлетворенно улыбнулась горная царица, когда они вернулись в ее владение, и протянула Светке самоцвет, в котором снова спрятался Азур. «Клинок из обсидиана тонкий и острый», произнесла женщина с уважением, глядя на оружие в руках Савелия. «Никаких украшений и узоров, матовое темное лезвие и обмотанная кожей рукоять. Но при этом в мече чувствовалось огромное магическое силище. Клинок Кларента закален в вулканическом пламени. Он прочнее любого камня, жарче любого огня и растопит любой лед, даже тот, что сковал сердце». Светка от души поклонилась вслед за оборотнем, так как это делали в старину до самой земли. «За кораблем присмотрю, не переживайте. Переодевайтесь и отправляйтесь в Снежное царство. Артефакт вас выведет прямо в замок Борея. А там ищите зеркало, в котором заточена Маат. Она подскажет вам, где искатель Расула. И поосторожнее. Если что, проси Азура помочь. Пока камень у тебя, он непобедим. Девушка сначала начала лепетать «спасибо» и «благодарю», а потом снова поклонилась, потому что слов, чтобы передать все ее чувства, уже не хватало. Светка уже столько времени металась по сказочному миру, спасая всех вокруг, и, наконец-то, кто-то решил позаботиться о ней. Помочь, причем совершенно безвозмездно. Чудеса да и только! Зимние вещи спасатели надели уже в пустранстве. Переглянулись, поцеловались жарко, как раз чтобы не сразу заиндевить на морозе. И, держась за руки, шагнули в распахнутую дверь в огромный ледяной замок. Красивый и холодный. «Снег, лед, страх», — прошептала, оглядываясь вокруг, Светка. Ей действительно было не по себе, как и Савелию. Но они были вместе. А это главное.